Как только Левин прибыл в Нью-Йорк, он сразу же разыскал телефон отеля и позвонил Есенину. Через час Левин с женой и его брат Миша уже были в отеле «Вашингтон». Мы горячо обнялись, оба были несказанно рады чудесной встрече в Нью-Йорке после Москвы 1918 и 1920 годов. Я был так счастлив, что едва заметил его новую подругу, которая, насколько помню, удивлялась горячему выражению наших дружеских чувств. Отметим, что Левин был человеком простодушным, сентиментальным, любящим Есенина и потому со всеми подробностями описавшим все, что произошло на злополучной вечеринке. Ему можно верить. А то, что он по происхождению был евреем, еще больше укрепляет объективную ценность его рассказа. Нельзя не обратить внимания и на то, что Левин, прежде чем перейти к описанию вечера, несколько очень теплых страниц посвящает воспоминаниям о дружеских встречах с Есениным в России и еще несколько страниц весьма тонкому и глубокому анализу стихов и поэм Есенина, чрезвычайно высоко оценив его как поэта и оправдав все изъяны его характера. Он даже распад есенинской семьи поставил вину не поэту, а Зинаиде Райх. Левин закрыл глаза на богохульство Есенина и нашел, что его поэзия исполнена христианских чувств. Он принял его вместе с Осейдорой, личностью тоже трагической. «Это была конгениальная пара», — писал Левин, и заключал, «венцы славы витали вокруг них, а тут же рядом ненависть и злоба». Есенин чувствовал искреннее отношение к себе Вениамина Левина, и насколько он не сошелся с двумя другими евреями-литераторами, Бурлюком и Ермолинским, настолько полюбил и приблизил к себе русского еврея Левина. Они встречались в отеле чуть ли не каждый день. Есенин ходил к Левину в гости, они строили планы о создании будущего издательства. Изадора уже собирала сдать им на издательство 30 тысяч долларов из 60, которые пообещал ей ее бывший муж Зингер на устройство бедствующей московской балетной школы. Но пока Левин только устраивался в Нью-Йорке, и однажды Есенин, внимательно поглядев на него, вышел в другую комнату и вернулся с бумажкой в 100 долларов. «Это я вам пока. Я ведь вам должен много». «Вы мне ничего не должны». «Нет, должен. Вы мне не раз давали». Благодаря особому знанию одноплеменников, Левин ощущал, что вокруг Есенина и Дункан в эти дни собираются какие-то тучи. Он пишет об этом так. «Где-то чувствовались вокруг них люди, которым нужно было втянуть их в грязную политическую борьбу и сделать их орудием своих страстей. В такой свободной стране, как Америка, именно в те дни трудно объяснить людям, что можно оставаться прогрессивными и все-таки быть против коммунистической политики, пытающейся все вовлечь в свою сферу, удушить все, что не подходит под их норму. Но Есенин не дался, и они это запомнили». Читаешь этот отрывок, и постепенно проясняется механизм интриги. Левин знал, что одна русская нью-йоркская левая газета предложила Есенину устроить литературные выступления и даже дала ему аванс. Поэт сначала согласился, но потом решил не связываться с партийной газетой и аванс вернул. Он позволял себе кричать на выступлениях о своем большевизме, но связываться с левыми революционными течениями бывших русских не захотел. А ведь именно Морис Мендельсон, пришедший к Есенину с Бурлюком, представлял полулегальный коммунистический еженедельник «Новый мир». А Давид Бурлюк работал в ежедневном «Русском голосе», газете, также относившейся к советской России благожелательно. Так что, не пойдя на контакт с Мендельсоном и Бурлюком, эмиссарами американских левотроцкистских кругов, большевик Есенин как бы демонстративно отказался сотрудничать с еврейской и русскоязычной прессой и коммунистической и прогрессивной ориентацией. Но именно с представителями этой отвергнутой им прессы он и столкнулся, сам того не понимая, на вечеринке у Мани Лейба. Когда Осейдора с Есениным, Вениамин Левин и журналист Файнберг приехали в далекий район Бронкс к Мани Лейбу, хозяин и его жена, поэтесса Рошель, встретили их радушно. Квартира была заполнена людьми, разговаривавшими на идиш. Все с нетерпением ждали гостей. Незнакомые мужчины окружили Осейдору, она всем улыбалась, по рукам пошли стаканы с дешевым вином. Есенин сразу же оказался в центре внимания женщин, и Левин вскоре услышал фразы некоторых дам. «Старуха-то ревнует». Это говорилось по-еврейски, с наивной простотой рабочего народа, к которому они принадлежали. Это она была старуха среди них, лет на 10 старше, но, главное, милостью Божией великая артистка, и ей нужно было досадить. При всем обществе Рошель обняла Есенина за шею и говорила ему что-то на очень плохом русском языке. Всем было ясно, что все это лишь игра в богему, совершенно невинная, но просто неразумная. Левин. Вскоре началось чтение стихов. Есенин прочитал монолог «Хлопуши», Левин — поэму «Есенина товарищ», которую знал наизусть, а Мани Лейб — несколько своих переводов из Есенина на идиш. Гости все пребывали, и скоро в квартире уже невозможно было сидеть, все пили стоя. Очутившись ненадолго в стороне от Есенина, Левин услышал, как стоявший у камина человек в черном костюме настойчиво предложил несколько раз журналисту Файнбергу, разливавшему из бутылок по бокалам вино, «Подлейте ему, подлейте еще». Впоследствии Левин узнал имя этого человека, но не назвал его в мемуарах. Это был какой-то писатель, автор нескольких пьес и романов. Айседора быстро напивалась, мужчины бесцеремонно тянулись к ней, обнимали ее потными руками, подливали вино и ей, и Есенину, а поэт мрачнел все больше и больше. И тут ему предложили прочитать что-нибудь еще. Он угрюмо обвел компанию взглядом и начал читать разговор Чекистова с Замарашкиным из поэмы «Страна негодяев». Для понимания последующих событий необходимо привести отрывок из этой сцены в том виде, в каком написал и в каком читал ее Есенин, а не в том, в каком она печаталась после смерти поэта во всех советских изданиях. «Замарашкин, слушай, Чекистов, с каких это пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты настоящий жид, ругаешься ты, как ярославский вор. Фамилия твоя Лейбман, и черт с тобой, что ты жил за границей. Все равно в Могилеве твой дом». Чекистов. «Ха-ха, ты обозвал меня жидом. Нет, Замарашкин, я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей». Выделенные строчки из всех посмертных изданий Есенина изъяты редакторами и цензорами советской эпохи. В тексте выделены строчки «Я знаю, что ты настоящий жид, ругаешься ты, как ярославский вор», и «Ты обозвал меня жидом». Вряд ли этот диалог, вспоминает Левин, был понят всеми или даже меньшинством слушателей. Одно мне было ясно, что несколько фраз, где было «жид», вызвали неприятное раздражение. Да, возможно, что большинство слушателей не поняли диалога, но наверняка его слышали и закулисные режиссеры вечеринки, русскоязычные журналисты, хорошо говорившие по-русски. Они-то поняли, в чей огород летит есенинский камушек. Дело в том, что в среде американских русскоязычных революционеров, если и царил культ вождей революционной России, то это был культ не Ленина, а Троцкого. Именно Троцкий жил много лет в эмиграции в Америке. Именно он прибыл с пароходом революционеров весной 1917 года в революционную Россию. Именно люди Троцкого составляли авангард революционной Америки. Этот авангард делал ставку в России не на Ленина, а на своего вождя, своего человека, Лейбу Троцкого. Именно они, знавшие все труды Троцкого наизусть, помнили, что после революции 1905 года Троцкий эмигрировал в Германию, где жил в Веймаре, где и писал многие статьи, хорошо известные им. И в «Гражданине из Веймара» их революционный инстинкт тут же угадал Троцкого, на которого русский поэт Есенин только что на поэтическом вечере поднял руку. Чекистов Лейбман. Да только дурак не поймет, что Есенин имеет в виду Лейбу Троцкого, их кумира, о котором совсем недавно в нью-йоркском журнале «Еврейский мир» были произнесены подлинные дифирамбы. О Троцком нельзя заключить иначе, как об образованном человеке, изучившем мировую экономику, как о сильном и энергичном вожде и мыслителе, который, несомненно, будет отмечен в истории как один из числа великих людей, которыми наша раса облагодетельствовала мир. Возмездие этому русскому поэту должно было наступить неизбежно. Но как? В какой форме? Ведь невозможно в американской капиталистической прессе защищать одного из идеологов мировой революции, Троцкого. Остается только один путь – наказать Есенина и ославить его за антисемитизм. «Подлейте же ему, подлейте еще!» – услышал опять Вениамин Левин. А скандал уже разгорался. Слово «жид», которое поняли все, ожесточило публику, и большинство ее уже недобро поглядывало на Есенина. Поэт ощутил на себе злые взгляды, почувствовал изменение атмосферы и, понимая, что он уже почти попал в сети режиссеров, решил разорвать их демонстративным скандалом со Сейдорой Дункан. Перевести рельсы неизбежного скандала, так сказать, на личную почву, тем более, что она давала к тому множество поводов. Но он забыл, что Нью-Йорк — это не Берлин, что здесь совсем другая публика, которая все истолкует по-своему. Он подошел к Изадоре, вырвал ее из чьих-то мужских объятий и рванул ее воздушное платье так, что ткань затрещала. «Что вы делаете, Сергей Александрович?» — бросился к нему Левин. «Что вы делаете?» «Болван!» — Неожиданно резко отбрил его Есенин. «Ты чего защищаешь эту блядь?» Пьяная Сейдора, покачиваясь, пыталась прижаться к Есенину, ласково повторяла. «Ну хорошо, Сережа, блядь, блядь». Ее оттерли от Есенина, увели в разорванном платье в соседнюю комнату под женский гомон. «А он-то ревнует, ревнует!» Вся квартира гудела, как улей. Есенин оглянулся. «Где Изадора? Где?» Кто-то нарочно сказал ему, что она уехала домой. Есенин бросился на улицу, за ним понеслись Мани Лейб и еще несколько человек. В ужасе от скандала Вениамин Левин ушел из дома, а Есенина, упиравшегося и кричавшего «Бог знает что», втащили обратно в квартиру. Дальнейшее произошло так, как рассказывал Мани Лейб Вениамину Левину. Есенин вторично пытался сбежать, и вторично его силой вернули обратно. «Распинайте меня, распинайте!» — закричал он. Его связали и уложили на диван. Он окончательно вышел из себя. «Жиды, жиды проклятые!» Мани Лейб нагнулся к нему. «Сережа, ты ведь знаешь, что это оскорбление!» Есенин умолк. Потом, повернувшись к Мани Лейбу, повторил. «Жид!» «Сережа, если ты не перестанешь, я дам тебе пощечину!» «Жид!» Мани Лейб подошел к Есенину и, как написано в мемуарах Левина, шлепнул его ладонью по щеке. Он с улыбкой показал мне, как он это сделал. Есенин в ответ плюнул ему в лицо. Мани Лейб выругался, и оба сразу обессилели. Есенин полежал некоторое время связанный, успокоился и почти спокойно заявил. «Ну, развяжите меня, я хочу домой». Он уехал на такси в гостиницу, а пьяная Сейдора осталась ночевать у Мани Лейба. Далее процитируем несколько мыслей Вениамина Левина о последствиях этого спровоцированного скандала. Что всего ужаснее, на завтра во многих американских газетах появились статьи с описанием скандального поведения русского поэта-большевика, избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан. Все было как будто правдой, и в то же время неправдой. Есенин был представлен антисемитом и большевиком. Стало ясно, что в частном доме поэта Мани Лейба, на вечеринке поэтов, присутствовали представители печати, они-то и предали гласности всю эту пьяную историю. Не будь скандала в газетах, об этом не стоило бы и вспоминать, но история эта имела свое продолжение. Есенин наутро, придя в себя, понял, что надо как-то спасать положение. Тогда-то он и написал известное письмо Мани Лейбу, где все происшедшее объяснял приступом эпилептической болезни, которой он якобы подвержен с детства. «Милый, милый Мани Лейб, вчера днем вы заходили ко мне в отель, мы говорили о чем-то, но о чем я забыл, потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня лежу разбитый морально и физически. Целую ночь около меня дежурила сестра Милосердия. Был врач и вспрыснул морфий. Дорогой мой Мани Лейб, ради бога, простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь. Поговорите с Ветлугиным, он вам больше расскажет. Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разбивал целые дома. Уговорите свою жену, чтобы она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Любящий вас всех, ваш С. Есенин. Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты, братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький, чтобы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо, передайте всем мою просьбу простить меня». Этой версии поверили все, и Левин, и Мани Лейб, который, получив письмо, пришел в гостиницу, где они с Есениным помирились. «У меня дети от еврейки, а они обвиняют меня в антисемитизме», — пожаловался Есенин на журналистов Мани Лейбу и Левину. Однако мир с Мани Лейбом уже ничего не мог поправить. Концертные выступления Дункан после газетных скандалов стали невозможны. Ее бывший муж Зингер, обещавший ей до этого 60 тысяч долларов, исчез. И еще из мемуаров Левина. Дни пребывания Есенина и Изадоры в Америке были сочтены. После истории в Бронксе им только и оставалось скорее сесть на пароход и ехать в Европу. Друзья отвернулись, за исключением очень немногих. Газеты тоже. Кто-то сделал свое дело блестяще. Но что удивительнее всего, так это то, что именно в Америке удалось ошельмовать самого яркого представителя русского антиматериализма, антибольшевизма, ошельмовать до такой степени, что ему стало невозможно самое пребывание здесь. На него приклеили ярлык большевизма и антисемитизма. Он возвратился в Советский Союз, где хорошо знали его как верующий, все его слабые человеческие места, и на них-то и построили конец Есенина. Этот скандал и последующая травля в левых и других газетах были своеобразной американской репетицией будущего советского «Дела четырех поэтов». Здесь, в Америке, были свои Сосновские, а там, в Москве, у Есенина, в товарищеском суде, найдутся свои Левины, Андрей Соболь, Львов Рогачевский и другие. Но и в Америке, и в России голоса здравомыслящих евреев, вроде Левина или Соболя, уверявших, что никакой Есенин не антисемит, были заглушены воем еврейских троцкистов, Сосновских и Файнбергов. В сущности, лишь только одно сакраментальное слово «жид» дало возможность американской газетной сфоре совершить акт возмездия Есенину за его выпад против Троцкого. Надо вспомнить, что Вениамин Левин ровно через 30 лет после скандала, в январе 1953 года, готовя к печати свои мемуары, Есенин писал издателю Маковскому, предложившему снять это слово из рукописи. «Одно скажу. У Есенина не было антисемитских настроений, у него была влюбленность в народ, из которого вышел спаситель мира. Такова русская душа, что любит ласкать и корябать. Так что не нужно пугаться его горячих слов, как это многие делают. На канве жизни Есенина расшита ткань трогательных взаимоотношений русского и еврейского народа. Во всяком случае, нужно сохранить его слова. Все равно, тема не исчерпана и только начинается. Любовь и ненависть идут бок о бок». Умер Левин в 1953 году, будучи в лоне христианской секты духоборов. Очерк Левина, хранящийся в Ргале, полностью не был опубликован. У него есть такое продолжение. «Позже я несколько раз встречался с одной молодой матерью-еврейкой, она тоже присутствовала на том вечере в Бронксе. Ее русский язык был далеко не идеален, но она каким-то чутьем поняла и Есенина, и Дункан, и сказала: „Какие они изумительные и какие большие, и какие все другие оказались незначительными и маленькими. Как это похоже на мысль Есенина из письма Мане Лейбу: „Не думайте, что я такой маленький“». Прощаясь с Мане Лейбом, который, скорее всего, не был причастен к успешному завершенному заговору против Есенина, поэт подарил ему свою берлинскую книжку с упрямой надписью «Дорогому другу, жиду Мане Лейбу». И с напускной суровостью, глянув на него, добавил: «Ты меня бил». Позже Мане Лейб признался Левину, что он молча принял подарок, но, выйдя на улицу, достал авторучку и зачеркнул слово «жиду». Не выдержал резкой и одновременно грустной есенинской шутки. В отличие от праздничной и шумной атмосферы приезда Есенина и Дункан в Америку, на их проводы почти никто не пришел. Не было ни корреспондентов, ни киноаппаратов, ни фотокамер. Провожающих было всего несколько человек, и Задора жаловалась, что никто даже цветов не прислал. 4 февраля 1923 года Есенин и Дункан на пароходе «Джордж Вашингтон» отбыли в Европу. Единственной отдушиной, через которую Есенин все-таки мог излить свои чувства и свою тоску, были его письма в Россию. Читаешь их и понимаешь, что именно в Европе и в Америке Есенин вдруг ощутил, что родные и близкие, оставшиеся сейчас в голодной и холодной России, на сегодня его последняя, роковая зацепка за жизнь. Читаешь и начинаешь сомневаться, а так ли уж он с утра до вечера пьянствовал, буйствовал, похмелялся шампанским, издевался над Дункан, как это пишут чуть ли не все в своих воспоминаниях. Особенно усердствовала в создании именно такой легенды о Есенине ближайшая подруга Айседоры, Мэри Дести, чьи мемуары рисуют жизнь Есенина как сплошную цепь сумасбродства, сумасшествия и алкогольного психоза. К сожалению, эту версию, то ли по слухам, то ли из предубеждения к поэту, явившемуся из ненавистной ему советской России, поддерживал своим высоким авторитетом Иван Бунин. Но письма Есенина из-за границы, а их сохранилось около 15, и по всем признакам было написано более 30, это письма умного, тонкого человека, глубоко мыслящего и глубоко понимающего, что такое Европа и что такое Америка. Они — документ не только его личной судьбы, но исторические свидетельства вечного духовного противостояния России и Запада. С этой точки зрения его письма совершенно естественно и в то же время оригинально вписываются в контекст русской культурно-духовной традиции, заложенной Достоевским, Леонтьевым, Данилевским, Блоком. Есенин побывал в Европе через 15 лет после того, как туда съездил Александр Блок. Даже маршруты их в какой-то степени совпадали — Италия, Северное море, Бельгия. Италия взволновала сердце Блока лишь воспоминаниями о Данте, о его тени с профилем орлиным. Но окружающая реальная Италия ужаснула поэта. Умри, Флоренция, Иуда, исчезни в сумрак вековой. Я в час любви тебя забуду, в час смерти буду не с тобой. Хрипят твои автомобили, твои уродливые дома, всей европейской желтой пыли ты предала себя сама. Это о Флоренции, но с не меньшей неприязнью и лишь с более приглушенной холодной интонацией о Равенне. А виноградные пустыни, дома и люди — все гроба, а лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба. В письмах на родину, деликатные обычно во всех национальных вопросах, Александр Блок даже сравнивал итальянцев с цивилизованными обезьянами. И вот по истечении 15 лет Есенин смотрит на Европу, пережившую мировую войну, революции, перекроившую свои границы, и говорит то же самое, почти теми же словами, о духовной смерти благополучных европейцев. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди, а могильные черви. Дома их гробы, а материк склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут. Совпадение оценок европейской жизни Есенина и Блока поразительно. Вот что писал Блок в своих письмах из Кемпера. В каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны и лихорадочно из всех сил живет в поте лица. А жизнь — страшное чудовище. Счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле. Так я слышу голос Европы, и никакая работа, и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация. Ее подчеркивают напряженные лица и богатых, и бедных, шныряние автомобилей, лишенные всякого внутреннего смысла. В письме из Дюссельдорфа Есенин как бы продолжает блоковское письмо, хотя письма Блока тогда еще не были изданы, и Есенин, конечно же, их не читал. Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар. На искусство начхать. Самые высшие мюзик-холл. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину. А из Остенде. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию. И в такие минуты оба поэта по-своему вспоминали Москву. Блок. Вершина Монмартра. Весь Париж, окутанный дымом и желто-голубым зноем. Купол Пантеона, крыши оперы и очень тонкий, стройный и красивый чертеж Эйфелевой башни. Но Париж не то, что Москва с Воробьевых гор. Париж с Монмартра — картина тысячелетней бессмыслицы, величавая, огненная и бездушная. Здесь нет и не могло быть своего девичьего монастыря, который прежде всего бросается в глаза во главе Москвы, и ни одной крупицы московского золота и московской киновари, все черно-серое море и его непрестанный и бессмысленный голос. И Есенина в Нью-Йорке охватил приступ глубочайшей депрессии и ностальгии. Лучшее всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские 100 000 улиц можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшие бойни в мире. Боже мой, а лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре железо и электричество здесь у каждого 1.5 фунта грязи в носу. Еще за месяц до отъезда в письме к Иванову Разумнику поэт писал: «В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное. Рогачевские и Сокульны больше ценят линию поведения, чем искусство. И хоть они ко мне хорошо относятся, но одно осознание, что видишь перед собой алжирского бея с шишкой под носом, заставляет горько смеяться и идти лучше в кабак от сих праведников. Нравы у них миргородские. Того и гляди, вбежит свинья, и какой-нибудь важный документ съест со стола души». Но лишь побывав буквально месяц-другой в Европе, Есенин аж застонал, осознав свою трагическую ошибку. «Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии. А теперь отсюда я вижу, боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Поистине, что имеем, не храним, а потерявши плачем». Винится он перед Россией, перед Москвой, посыпает голову пеплом и проклинает свои заграничные иллюзии. В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски. Молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. И как бы искупая свои недавние злые чувства по отношению к Москве с ее якобы миргородскими нравами, образ свиньи, хватающей со стола важный документ, Есенин окончательно привязывает к Америке в знаменитом своем очерке, который и назвал демонстративно в наказании за свое недавнее легкомыслие «Железный Миргород». В конце его путешествия, когда он уже воротился из Америки в Европу, им овладевает почти маниакальное чувство, пока еще жив, скорее на родину, разоренную, холодную, голодную. А лишь бы не умереть душой. А вдруг не пустят? Страх-то какой. Ведь изгнали же многих из тех, с кем он еще год назад встречался в Москве. Бориса Зайцева, Николая Бердяева. И он не просто пишет, а в выступлении пишет, срываясь на крик в письме к Мариенгофу из Парижа весной 1923 года. «Господи, даже повеситься можно от такого одиночества. Ах, какое поганое время, когда Кусиков и тот стал грозить мне, что меня не впустят в Россию».